Он действительно очень волновался и был благодарен, что мы ему позвонили. Твиттер. 15 февраля 2007 года. Эми Б. ОМГ. Мелани Лэнг арестовали. Она ударила невинную женщину. Кажется, кто-то наконец показывает свое истинное лицо. Хэштег Мелани Лэнг. Нельсон Ша. Я показал Мелани Лэнг, каково это — отхватить настоящий удар. Тупая богатенькая дрянь. Хэштег Мелани Лэнг. Сазб. ОМГ. Ей давно пора получить по заслугам. Она такая заносчивая, а ведь она уже больше некрасивая. Хэштег Мелани Лэнг. Риэн Джейкобс. А что случилось с презумпцией невиновности? Хэштег Мелани Лэнг. Эми Б. Дыма без огня не бывает. Хэштег Мелани Лэнг. Барбара Т. Мелани Лэнг — уродливая нищебродка. Как она уживается сама с собой. Сэр Питер Лэнг. «Моя сторона событий», не опубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом. 6 октября 2022 года. Райан. «Доброе утро, сэр Питер. Как вы себя чувствуете? Готовы начать?» Питер. «Я готов начать заниматься бизнесом, но поскольку сейчас это невозможно, да, давайте начнем. Поехали». Райан. «Хорошо. Давайте вернемся в ночь, когда Мелани арестовали во второй раз. Ее 19-й день рождения». Питер вздыхает. «Как только Мелани уехала в том лимузине, я знал, что это была плохая идея. Я не мог заснуть и не спал, когда позвонила одна из подруг Мелани. Я готовил соус болоньезе для любимого блюда Мелли и переживал по поводу переезда дочери в ее квартиру, по поводу того, что мог не узнать, добралась ли она до дома в целости и сохранности. Я уже жалел о том, что подарил ей эту квартиру, и переживал, что не доверял ей. Я не помню, кто из подруг позвонил мне. Помню только, что это была не Нелл. В общем, подруга Мелли сказала, что Мелли арестовали за то, что та ударила какую-то уборщицу в туалете ночного клуба. Как будто история повторялась вновь. Я сразу же позвонил своему адвокату Фрэнку. Мы снова встретились в отделе полиции, где на этот раз толпились фотографы. Райан. Как вы отреагировали на новости о нападении? Питер. Моей первой мыслью было то, что этого просто не могло случиться. Мелли совершенно не свойственна агрессия. Невозможно, чтобы она кого-то ударила. Нелл, может быть, но точно не Мелли. Второй моей мыслью было, и мне стыдно признаться, что да, хорошо, может быть, она и ударила ту женщину, но насколько хорошо я к тому моменту знал собственную дочь. Разумеется, моя первая мысль оказалась верной. Райан. Обвинения были сняты на следующий день, верно? Питер. Не раньше, чем на первых полосах появилась фотография 60-летней женщины с синяком под глазом рядом с фото Мелани в наручниках. В ту ночь Мелли допросили и отпустили до завершения расследования. Проблема заключалась в том, что один из охранников в клубе заявил полицейским, прибывшим на место, что он был свидетелем нападения. Только на следующий день полицейские додумались показать уборщице фотографию Мелли, и она подтвердила, что Мелани тут ни при чем. Ерунда сплошная, от начала до конца. Райан. Газеты опубликовали опровержение? Питер. Опровержение чего? Они написали, что Мелани арестовали. Ее арестовали. Публиковали ли они дальнейшие подробности? Нет. В последующих историях непрозрачно намекали на то, что обвинения сняли, потому что той уборщице заплатили денег. Райан, в каком состоянии была Мелани, когда вы забрали ее из отделения полиции? Питер, она обезумела от горя. То, что с ней случилось, было ужасно несправедливо, и она тяжело переживала по этому поводу. Я уверен, что не в последнюю очередь, потому что в ту ночь крепко выпивала. Мелли плохо переносит большое количество алкоголя. Она постоянно всхлипывала всю дорогу до дома. К тому времени было 4 или 5 утра, и я привез ее домой. Зара не спала и приготовила нам сэндвичи с беконом перед тем, как отправить нас обоих спать. Я заснул, а когда проснулся, то на кухне меня ждала записка от Мелли, где она извинялась за причиненные проблемы и писала, что пошла спать в свою квартиру. Я никак не отреагировал на эту записку до обеда, но потом позвонил Мелли. Она не ответила. Я подумал, что она лечит свое похмелье сном или залатывает душевные раны, но я продолжал звонить. К вечеру я уже очень сильно волновался и решил ее проведать. Я предложил Мелли оставить мне запасные ключи на тот случай, если она вдруг потеряет свои. Я взял их, и Зара пошла со мной. Когда Мелли не ответила на звонок домофона, мы вошли в дом и постучали в дверь. Ответа не последовало. Я помню, как наполовину надеялся, а наполовину боялся того, что она опять ушла развлекаться. Я открыл дверь и прямо с порога почувствовал, что что-то не так. По всей кухне стояли пустые винные бутылки, а Зара указала на газеты на полу. Все эти заголовки про Мелли. Мы помчались в спальню и нашли Мелли среди пустых пачек из-под таблеток. У меня словно сердце из груди вырвали, когда я увидел ее в таком виде. История с Дженнет повторялась вновь. Кашляет. Я вправду думал, что она умерла. Ее кожа была такой бледной, почти прозрачной. Я никогда этого не забуду. Мне кажется, от вида ее безжизненного тела я впал в настоящий шок. Я просто стоял в дверях, пока Зара звонила в скорую, искала пульс перед тем, как засунуть пальцы в рот Мелли, чтобы вызвать рвоту. Из Мелли вырвался поток жидкости и таблеток, и она пришла в себя. Она увидела наши лица и зарыдала. Она сказала, что не может больше выносить то, что весь мир думает о ней как о человеке, способном кого-то ударить. Я обнял Мелли и сказал, что все будет хорошо, что я буду любить ее и заботиться о ней, несмотря ни на что. К этому времени мы оба рыдали. В тот момент я твердо пообещал себе, что никогда не позволю, чтобы с Мелли такое повторилось, что я всегда буду защищать ее. Когда приехала скорая, я поехал с Мелли в больницу. Зара осталась прибираться в квартире и затем приехала к нам на машине. Райан, давайте будем предельно ясными, потому что раньше никто об этом не рассказывал. Итак, вы утверждаете, что 15 февраля 2007 года, на следующий день после своего дня рождения, Мелани пыталась покончить с собой?